Кто убил ветеранов войны во Флориде? Эпиграф. Бедные мои оборванцы. Я поставил их в самое пекло. Из 150 уцелело только трое, но так искалечены, что теперь им весь век придется протягивать руку у городских ворот. Шекспир, Генрих IV. Кому они помешали и для кого их присутствие могло быть политической угрозой? Кто послал их на Флоридские острова и бросил там в период ураганов? Кто виновен в их гибели? Автор этой статьи живет далеко от Вашингтона и не знает, как ответить на эти вопросы, но он знает, что богатые люди, яхтовладельцы, рыболовы, как, например, президент Гувер или президент Рузвельт, не ездят на Флоридские острова в период ураганов. Период ураганов длится 3 месяца – август, сентябрь и октябрь. И в эти месяцы вы ни одной яхты не встретите близ Флоридских островов. Не встретите потому, что владельцы яхт знают, их собственности грозит большая опасность, неминуемая опасность, если налетит буря. По этой же самой причине вам не соблазнить никого из богатых людей рыбной ловлей на побережье Кубы в летние месяцы, когда там больше всего крупной рыбы. Всякий знает, что это опасно для их собственности. Но ветераны войны, и особенно та разновидность их, которые получают пенсию, не составляют ничьей собственности. Они попросту люди, люди, которым не повезло и которым нечего терять, кроме своей жизни. Они трудятся, как китайские кули, получая самое большее $45 в месяц, и их загнали на Флоридские острова, где от них никому нет беспокойства. Правда, приближается период ураганов, но если бы что-нибудь случилось, разве нельзя эвакуировать их оттуда? Вот как приходит буря. В субботу вечером на Ки-Уэст вы, окончив работу, выходите на крыльцо выпить стаканчик и посмотреть вечернюю газету. Первое, что вы видите в газете, это предупреждение о надвигающейся буре. Значит, работать не придется, пока не минует буря. И это досадно, потому что дело шло на лад. В газете указывается, что тропический вихрь возник на Багамах, на восточном побережье Лонг-Айленда, и движется примерно в сторону Ки-Уэст. Вы достаете карту бурь, на которой обозначены даты и направления 40 сентябрьских ураганов, начиная с 1900 года, и, считая, что буря движется с быстротой, указанной в сводке Бюро погоды, вы высчитываете, что Ки-Уэст она должна достигнуть никак не раньше полудня в понедельник. Все воскресенье вы заняты тем, что стараетесь как можно лучше защитить свою лодку. Когда вам отказывают в просьбе вытащить ее на мостик, на том основании, что там и так уже слишком много лодок, вы покупаете на $5.20 новый толстый канат, ставите лодку в самое безопасное, на ваш взгляд, местечко в затоне субмарин и накрепко привязываете ее там. В понедельник вы заколачиваете все ставни и убираете всю свою движимость в дом. Небо на северо-востоке предвещает бурю, и к 5 часам уже дует крепкий и упорный северо-восточный ветер, и большие красные флаги с черными четырехугольниками посередине подняты один над другим, что означает ураган. С каждым часом ветер крепчает, а барометр падает. Все жители города заколачивают окна и двери. Вы идете к своей лодке и обматываете канаты холстом, чтобы они не перетерлись, когда поднимется шквал. И вы решаете, что, пожалуй, лодка выдержит, если только ветер будет не с северо-запада, где находится вход в затон. Разве что другая лодка налетит на нее и затопит. Рядом привязана лодка контрабандистов, захваченная береговой охраной. И вы замечаете, что ее кормовые канаты всего-навсего прикреплены к рамам шурупами, и при виде этого у вас начинает сосать под ложечкой. «Какого же черта? Ведь эти паршивые шурупы в одну минуту вырвет вон, и она ударится о мою лодку!» «Ну что ж, тогда вы ее совсем отвяжите или затопите!» «Да как же! А если до нее и добраться нельзя будет? Очень нужно, чтобы такая старая галоша потопила хорошую лодку!» Из последней сводки вы делаете заключение, что до полуночи едва ли начнется, и в 10 часов вы покидаете бюро погоды и отправляетесь домой в расчете, что вам удастся поспать часа два. Машину вы оставляете перед домом, не доверяя шаткому гаражу. У постели ставите барометр и карманный фонарь на тот случай, если погаснет электричество. В полночь ветер неистово завывает, барометр показывает 29,55 и продолжает падать у вас на глазах, а дождь льет сплошной пеленой. Вы одеваетесь, выходите к залитому водой автомобилю и добираетесь до своей лодки, карманным фонарем освещая путь среди ломающихся ветвей и рвущихся проводов. Фонарь мигает под дождем, и ветер теперь обрушивается с северо-запада. Все шурупы на захваченной лодке повырывало, но благодаря ловкости Хосе Родригеса, испанца-моряка, ее отнесло, прежде чем она успела задеть мою лодку. Теперь она бьется о пристань. Ветер дует вам в лицо, и приходится сгибаться в три погибели, чтобы выдерживать его натиск. Вы думаете о том, что если ураган налетит в этом направлении, ваша лодка погибла, и у вас никогда не будет достаточно денег, чтобы купить новую. Настроение у вас прескверное. Но после 2 часов ветер поворачивает к западу, и зная закон циркулярных бурь, вы можете заключить, что буря прошла над островами, минуя вас. Теперь волнорезы хорошо защищают лодку, и в 5 часов, видя, что барометр уже около часа стоит на месте, вы возвращаетесь домой. Пробираясь в темноте, вы натыкаетесь на поваленное дерево, упавшее поперек дороги, и непривычная пустота на дворе дает вам понять, что и большое старое дерево саппадила тоже повалило бурей. Вы входите в дом. Вот что происходит, пока друзья беспокоятся о вас. И таков минимум времени, которым вы располагаете для необходимых приготовлений к урагану. 2 полных дня, иногда даже больше. А что произошло на островах? Во вторник, когда буря огибала Мексиканский залив, дул такой сильный ветер, что ни одна лодка не могла выйти с Ки-Уэст, и всякое сообщение с островами по ту сторону переправы и с материком было прервано. Никто не знал, ни где прошла буря, ни что она натворила. Поезда не шли, самолеты не привозили известий. Никто не знал о бедствии, разразившемся на островах. Только в конце следующего дня первая лодка отправилась с Ки-Уэст на остров Матекумба. Эти строки написаны через 5 дней после бури, и никто не знает точного числа жертв. Красный Крест, который упорно подтасовывает цифры, начав с 46, назвав затем 150 и, наконец, объявив, что число погибших не превышает 300, сегодня уже насчитывает 446 человек убитых и пропавших без вести. Но число одних только убитых и пропавших без вести ветеранов войны достигает 442, и уже найдено 70 трупов гражданских служащих. Очень возможно, что общее число погибших заходит далеко за 1000, так как много трупов унесло в открытое море, и их никогда не найдут. Нет надобности много говорить о гибели гражданских служащих и их семейств, поскольку их привело на острова собственное желание. Они зарабатывали себе на жизнь, имели собственность и знали, чем рискуют. Но ветеранов войны туда послали. У них не было возможности уехать, не было защиты от ураганов, у них не было никакого пути к спасению. Нередко во время войны отдельных солдат или целые части, вызывавшие недовольство своих начальников, посылали в самые опасные места и держали их там, пока вопрос не решался сам собой. Я не думаю, чтобы кто-нибудь сознательно поступил так с ветеранами войны в мирное время. Но, принимая во внимание число несчастных случаев при постройке железной дороги на Ки-Уэст, когда около 1000 человек погибло от урагана, можно считать Флоридские острова в ураганный период именно одним из таких самых опасных мест. И неведение никогда не служило оправданием человекоубийства. Кто послал почти 1000 ветеранов войны, среди которых были крепкие, способные к тяжелому труду и просто не знавшие удачи люди, а были и слабые, почти больные, в дощатые бараки Флоридских островов в ураганный период? Почему их не эвакуировали в воскресенье или, по крайней мере, в понедельник утром, когда стало известно, что над островами может разразиться ураган, и когда единственная возможность спасения заключалась в эвакуации? Кто распорядился, чтобы поезд, высланный для эвакуации ветеранов войны, вышел из Майами только в 4:30 в понедельник, так что его сорвало ветром с рельсов, прежде чем он дошел до места назначения? Вот вопросы, на которые кому-то придется дать ответ, и ответ убедительный. Иначе то, что произошло на равнине Анакостия, покажется актом милосердия в сравнении с тем, что случилось на Верхнем и Нижнем Матекумбе. Когда мы добрались до Нижнего Матекумбе, на поверхности воды у самого парома плавали трупы. Кусты кругом были совсем бурые. Точно осень вдруг наступила на этих островах, где не бывает осени. А бывает только еще более грозное лето, но это потому, что все листья облетели. В верхней части острова на 2 фута высился нанесенный морем песок, а на стройке моста тяжелые машины лежали на боку. Там, где море прошло по острову, он стал похож на дно высохшей реки. Железнодорожная насыпь исчезла, и вместе с ней исчезли люди, которые укрывались за ней и цеплялись за рельсы, когда подступила вода. Ничком или навзничь они лежали теперь среди манглей. Больше всего трупов было в спутанных ветвях вечно зеленых, а теперь побуревших магнолий, за цистернами и водокачкой. За магнолии они цеплялись, ища защиты, пока их не сносило ветром и прибывающей водой. Многие выпускали ветви не сразу, но только когда уже больше не могли держаться. Дальше трупы стали попадаться высоко на деревьях, куда их закинули волны. Они были повсюду, и на солнце им уже становились тесны их синие куртки и фуфайки, которые всегда свободно болтались на плечах, когда они бродяжничали и голодали. Многих из них я видел на улицах города и в кабачке Джози Грента, когда они приходили туда в день получки, и одни были вдребезги пьяны, а другие держались молодцом. Одни стали бродягами чуть ли не с самой Аргонны, а другие только в прошлое Рождество остались без работы. Одни были женаты, а другие не помнили родства. Одни были хорошие ребята, а другие относили свои деньги в сберегательную кассу, а сами шли выклянчивать стаканчик у добрых людей, уже успевших напиться. Одни любили драться, а другим нравилось разгуливать по городу, и во всех в них было то, что оставляет нам война. Но кто послал их сюда на смерть? Я слышу, как пославший их, кто бы он ни был, говорит, оправдываясь перед самим собой: им теперь лучше. Да и что толку было от них здесь? Никто не волен в случайностях или в деяниях Божьих. Они имели хорошую пищу, хорошее жилье, хорошее обращение, и теперь, будем надеяться, нашли хорошую смерть. Но я хотел бы, чтобы пославший их вынес хоть одного из магнолиевой чащи или перевернул лицом кверху одного из тех, что лежали на солнце у канавы, или связал 5 вместе, чтобы они не всплывали на поверхность, или вдохнул тот запах, который, думалось, даст Бог, не придется больше никогда вдыхать. Но теперь ясно, что счастья быть не может, когда богатые негодяи затевают войну. Несчастья будут продолжаться до тех пор, пока все участники не погибнут. Так что зажмите нос, а вы, которые опубликовали в отделе литературных новостей, что отправляетесь в Майами посмотреть на ураган, потому что он понадобился вам для вашего нового романа, а теперь испугались, что вам не удастся его увидеть, вы можете продолжать читать газеты, и там вы найдете все, что нужно для вашего романа. Но мне хочется ухватить вас за ваши брюки, которые вы просидели, сочиняя сообщения для отдела литературных новостей, и отвезти вас в ту магнолиевую чащу, где вверх ногами лежит женщина, раздувшаяся как шар, и рядом с ней другая, лицом в кустарник, и рассказать вам, что это были 2 прихорошенькие девушки, содержательницы заправочной станции и закусочной при ней, и что туда, где они сейчас лежат, их привело их счастье. И это вы можете записать для вашего нового романа. А кстати, как подвигается ваш новый роман, дорогой коллега, собрат по перу. Но тут как раз является один из 8 уцелевших обитателей лагеря, где жило 187 человек, не считая тех 12, которые отправились в Майами играть в футбол. Что вы скажете о таком проценте, вы, любитель несчастных случаев? И он говорит: «А, вот и моя старуха, пухленькая, не правда ли?» Но этот парень просто спятил, так что покончим с ним и сядем в лодку, чтобы доехать до 5-го лагеря. 5-й лагерь – это тот самый, где из 187 осталось в живых 8. Но мы нашли только 67, плюс те двое у канавы, вместе это составляет 69. Все остальные в магнолиях. Не нужно ищейки, чтобы их разыскать. А сарычей кругом не видно. Ни одного сарыча, как же это? Вы не поверите. Ветер убил всех сарычей и всех больших птиц, даже пеликанов. Они валяются в мокрой траве у канавы. Ага, вот еще один. Он в туфлях. Положите его, не трогайте. На вид лет 60. Туфли-комбинезон с медными застежками, синяя перкалевая рубашка без воротника, непромокаемая куртка. Вот уж действительно самый подходящий костюм. В карманах ничего нет. Поверните его. Лицо распухло до неузнаваемости. Да он и не похож на ветерана войны, слишком стар. У него седые волосы. А у вас у самого будут седые волосы ровно через неделю. А сзади у него большой огромный пузырь во всю ширину спины. И вот-вот лопнет в том месте, где куртка завернулась. Переверните-ка его еще раз. Ну, конечно, ветеран, я его знаю. А почему же он в туфлях? Может быть, заработал немного денег ловлей крабов, вот и купил. Вы не знаете этого человека? Сейчас его нельзя узнать. Я знаю его. У него большого пальца нет на руке. Вот почему я его узнал. Краб откусил ему палец. Вам кажется, что вы всех знаете. Но долго же вы крепились, покуда вас не стошнило, приятель. 67 посмотрели, и только на 68-м вас стошнило. И вот вы идете вдоль канавы, там, где еще сохранилась канава. И вода теперь спокойная, прозрачная и синяя. И все почти так, как зимой, когда приезжают миллионеры. Только тогда не бывает мух, москитов и запаха мертвых, которые всегда пахнут одинаково, в какую страну не приедешь. И вот теперь они пахнут также на вашей родине. Или это только мертвые солдаты пахнут все одинаково, какой бы национальности они ни были и кто бы ни послал их на смерть. Кто послал их сюда? Надеюсь, он прочел это, как он себя чувствует. Он и сам умрет, может быть, даже без предупреждения об урагане, но, возможно, это будет легкая смерть, и не нужно будет цепляться за что-нибудь до тех пор, пока не иссякнут силы, пока пальцы не начнут скользить и не наступит тьма. И ветер воет, как паровозный свисток с резким выкриком под конец, потому что ветер плачет именно так, как пишут в книгах. А потом канава надвигается ближе, и высокая волна воды перекатилась через дамбу и еще, потом оно, что бы ни было, настигает тебя, и вот ты лежишь перед нами, уже никому не нужный, и испускаешь зловоние среди магнолий. Ты мертв, брат мой. Но кто бросил тебя в ураганный период на островах, где тысяча людей до тебя погибло от урагана, строя дорогу, смытую теперь водой? Кто бросил тебя там? И как теперь карается человекоубийство?